Богдан Титомир. Делай, как я. Кармен распались раньше, чем Советский Союз. Богдан Титомир въехал в будущее на своем черном мотоцикле в одиночку, наглядно предъявив претензии на статус хозяина новой жизни. В снятом все тем же Михаилом Хлебородовым клипе на «Делай, как я» Титомир и сотоварищи танцуют в заводском цеху под испытующими взглядами людей в дорогих костюмах, к недоумению рабочего в каске, который еще не знает, что промышленное производство стремительно уступает дорогу производству символического. Уже не эстрада, еще не хип-хоп. «Делай, как я» – первый полноценный гимн нового поколения, четко обозначивший две ключевые его ценности. Во-первых, это был стиль. Характерно, что в рефрене Титомир предлагает именно смотреть на него. Во-вторых, тусовка. Хотя в тексте фигурируют и совковые лопаты, и деньги, и улицы, и рабочие районы, ключевыми словами кажется строчка «Здесь нет чужих, здесь только свои». А дерзко-надменная интонация певца не оставляет сомнений в том, что он легко осуществит необходимый фейс-контроль. Высокая энергия первых записей Титомира на многие годы вперед гарантировала ему роль символа и обеспечителя элиты нового типа. И никто не думал ни о чем, что может кончиться плохо. Герман Витке, автор текста. По неизвестной мне причине, кроме слов «Эй, подруга, посмотри на меня, делай как я», народ ничего не запомнил. Там, между прочим, в куплетах социальный привет очень серьезно сидит. Здесь нет чужих, здесь только свои. Здесь нет тех уродов, что виноваты. Здесь нет также тех, что всех довели от любви и мечты до совковой лопаты. Социальный месседж там был, просто его никто не расслушал. Мы с Богданом познакомились на студии Галла в ДК автомобилистов. Был как раз тот момент, когда они с господином Лемахом, грубо говоря, развелись, и за Лемахом как бы остался лейбл «Кармен». Богдан искал, естественно, студию, искал продюсера, но чтобы их найти, нужно иметь произведение. И произведение было для него написано. Я считаю, что именно я подсказал, в какую сторону музыкальную ориентироваться. В 91-м еще мало кто у нас в стране MC Hammer слышал, он тогда только в Америке появился. Я показал Богдану пару клипов, где все эти широкие шелковые штаны, клубные куртки и прочая ерунда. Богдан таким и загорелся. И мы записали песню, которая позволила ему спокойно прийти к господину Лисовскому и получить бюджет на свой проект High Energy. И буквально через год он собрал Олимпийский. В то время Богдан учился в Институте культуры вместе с Леней Агутиным. Богдан на актерском, Леня на режиссерском. Титомир всегда был раздолбаем и двоечником, ни к чему не относился серьезно, кроме денег. Все остальное воспринималось так, на ха-ха, мол, нафиг эти лекции. Богдан был ориентирован на люмпенов, на людей с рабочих окраин. Интеллигентов он оттолкнул одним своим «Йоу, камон!». Он это сам придумал, это было частью его понтов, частью его имиджа. Никаких камонов у меня в тексте не было. Все, что сверху, междометия, прыжки, крики, это он сам придумал. Вообще, Богдан позиционировал себя как жлобствующего мачо, нагловатого, хамоватого парня такого. Какой он на самом деле? Ну, все зависит от настроения. Сегодня хам, а через два дня милейший души человек. Хотя, в принципе, он всегда был слегка прижлобленный парень. Сейчас таких парней, каким когда-то был Богдан, много. Но их настолько много, что какой бы яркой личностью ты ни был, все равно находишься в одной горизонтали со всеми. Никто не выделяется. Богдану просто повезло. В то время он был один. И еще один фактор. Тогда упал железный занавес. Вдруг раз, и все стало можно, и мы оторвались по полной. Я текст «Делай, как я» писал прямо в студии. Честно говоря, на пустом пакете из-под молока. Или из-под кефира. Богдан почитал стихи и сказал: «Мне нужно именно это». Но что в то время еще было? С одной стороны, сладкий ласковый май, с другой, не утратившие еще статуса советские певцы, ну и рокеры. Думаю, Богдан понимал, что эта песня позволит ему отдельную нишу занять. Ему все с самого начала понравилось, мы даже не переделывали практически ничего. И вместе сделали первый альбом «Высокая энергия». Там порядка 5-6 песен моих. «Секс-машина», «Кайф», «Делай, как я». Сейчас уже всего и не упомнишь. Требовались темы абсолютно свежие, то, что раньше не звучало ни по телевизору, ни по радио. Секс, например. Помните, прямой мост был с Америкой, где дама одна сказала, что у нас в СССР вообще секса нет. Надо же было это как-то опровергать. Были, конечно, мысли всякие. а может ли все это творчество чем-то для меня обернуться? Но я подумал, ну сколько уже можно бояться? Уже пора говорить то, что думаешь, в конце концов. Многие люди, включая ведущего музыкальной программы «Музабосс» Ваню Демидова, настороженно меня смотрели. Мол, вот дурак. Но, кстати, именно Демидову надо отдать должное. Первый мой телевизионный эфир был как раз в программе «Музабосс». Все-таки смелые все тогда были очень. Интервью провела Наталья Кострова в 2011 году.